ясно, что я должна называть тебя милордом, хотя мне и непонятно, какой прок от этих чертовых титулов? Ведь никто не узнает, есть он у тебя или нет. Послушай, Генри, тебе нужно отказаться от подобных выражений, была вынуждена поправить ее Белл. И потом, ты не права. Всем известно, что у него есть титул. Об этом написано в книге «Де Бретта». Знаю. И не переживай, я не произнесу слово «чертов» в обществе, если только не появится сам дьявол и мне не будет угрожать опасность. Да, кстати, знаю. О нечистой силе тоже не следует упоминать. Но я выросла на ферме, а там люди не столь суеверны. Данфорд взял ее за руку и сказал Белл: «Уведу-ка я ее от греха подальше, пока она со скуки не спалила дом». Белл пожала плечами и пожелала им провести время. Они ушли. За ними следовала служанка, вежливо отстав на несколько шагов. «Все так странно», — прошептала Генри, когда они подошли к Гросвенор-сквер. «У меня такое ощущение, что за мной следят». «Ты привыкнешь к этому», — он помолчал. «Ну, и как тебе нравится здесь?» Генри немного помедлила с ответом. «Ты был прав, когда говорил, что у меня появятся друзья. Я просто обожаю Белл. Лорд и леди Уорд тоже необычайно добры ко мне. Я даже не подозревала, как много я теряла в уединении Стэннедж-парка». «Вот и хорошо», — сказал он, погладив ее руку. «Но я скучаю по Корнуоллу», — задумчиво добавила она. «Особенно по чистому воздуху и зеленым лугам». «И по Рафусу», — поддел ее Данфорд. «И по Рафусу. Но ты все-таки рада, что приехала?» Он остановился и затаил дыхание. Настолько важен был для него ее ответ. «Да», — не спеша сказала она, — «мне так кажется». Он ласково улыбнулся ей. «Только кажется?» «Я боюсь, Данфорд». «Чего, Генри?» Он внимательно посмотрел на нее. «Я постоянно боюсь сделать что-нибудь не так. Мне все время кажется, что все считают меня провинциальной дурочкой». «Послушай, Генри, Каролина и Белл уверены в твоем успехе. Они знают о светской жизни все. Если они говорят, что ты готова выйти в свет, значит, так оно и есть. Они многому научили меня, Данфорд. Я это знаю. Но ведь невозможно научить всему за пару недель». Ее голос оборвался, а большие серебристые глаза с тревогой смотрели на него. Ему так хотелось прижать ее к себе, успокоить и убедить, что все будет хорошо. Но они стояли в людном месте, и он лишь подбодрил ее шутливо. «Ну а если даже ты и на самом деле сделаешь что-нибудь не так? Планета расколется, небеса рухнут на нас. Вряд ли. Я понимаю, тебе хочется успокоить меня». Ее нижняя губа задрожала. «Но ты и сам знаешь, что мне не очень хорошо удается эта роль. И если я что-нибудь сделаю не так, это бросит тень на тебя. А леди Уорд и Белл, они так милы и...» «Хватит, Генри», — взмолился он. «Оставайся собой, и все будет хорошо. Верь мне». Она посмотрела на него. Прошло немало времени, прежде чем она кивнула. «Мне бы очень хотелось верить тебе». Данфорд почувствовал, как что-то подпрыгнуло у него в груди и снова стало на место, когда он заглянул в серебристые глубины ее глаз. Ему нестерпимо захотелось дотронуться рукой до ее розовых губ и... «Данфорд!» — Ее нежный голос